Глава шестая. Морозными февральскими вечерами Петр находился в комнате один. Дед Сафрон был в поездке, и Петр свободно располагался за маленьким столом. Прикалывал во весь стол склеенный лист бумаги и увеличивал анатомическое изображение человека. Поздно вечером дверь, закрытую на крючок, кто-то осторожно подергал, и незнакомый женский голос, задыхаясь, сказал в щель: «Петр Яковлевич, открой-ка!» Петр вскочил, аккуратно снял со стола бумагу, положил на кровать и прикрыл подушкой. Одернул рубаху, пятерней пригладил волосы и откинул крючок. В дверях стояла незнакомая пожилая женщина. Голова ее была повязана теплым платком, глаза красные, видно, что не от мороза, а от слез. Она закрыла за собой дверь, оглядела комнату и, видимо, убедившись, что кроме Петра в ней никого нет, опустилась на колени и запричитала полушепотом. — Только ты, Петр Яковлевич, — сказывают, — можешь помочь моему горюшку. Не откажи. Всю жизнь мы с дочкой за тебя Бога будем молить. Петр, ничего не понимая, бросился поднимать женщину. — Да чья ты? Что случилось? Чем я могу помочь тебе? Она долго, судорожно всхлипывала и, не в силах вымолвить ни слова, давилась слезами. Наконец, немного успокоилась. — Я няня Пушкиных деток, а дочь моя в горничных у них. После смерти Александра Сергеевича надумала Наталья Николаевна навсегда в полотняный завод ехать. А тут, как помер Александр-то Сергеевич, у меня вдруг все руки и ноги сыпью засыпало. И парила я, и кто что подскажет делала, все хуже да хуже. Барыня говорит, с такими руками при детях нельзя оставаться. Поезжай, говорит, обратно в Михайловское, а дочку Степаниду с собой берут. Топеречи-то мы верняком на всю жизнь расстаемся. А у меня, кроме ее, никого на белом свете. И женщина снова зарыдала, грубыми рукавицами размазывая по лицу слезы. — Сними-ка рукавицы, нянюшка, покажи руки, — сказал Петр. Она сняла, и Петр увидел покрасневшие руки, все в прыщиках, из которых сочилась жидкость. Между пальцев темнели застарелые корки. С такими руками действительно невозможно находиться в барских покоях, особенно при детях, — подумал Петр. Экзема это. Лекари городские не умеют лечить такое заболевание. Она у тебя, верно, давно? Давно, сынок, с детства. Только все не шибко было, так, чуток. А когда и совсем проходила, барня-то и не примечала. Но смерть барина горем на всех обрушилась, и на тебя также. Вот хуже и стало. Горе, горе, сынок, — снова заплакала женщина. Завтра приди в этот час, дам я тебе лекарство. Неужели вылечишь, сынок? — обрадованно спросила женщина, вся устремляясь к Петру. Петр подумал, вылечу ли, не знаю, но она должна верить. Это поможет и ей, и мне. Непременно вылечу. Женщина заплакала и упала на колени. — Ну, поди, поди, — поднимая ее тихо, сказал Петр. И когда она ушла, он закрыл на крючок дверь, достал корзинку с травами и стал выбирать нужные и мельчить их в деревянной плошке. «Обещал вылечить, значит, должен вылечить», — сказал он твердо сам себе. «В нашем роду немало чудес сделано. Да и чудеса ли это? Просто поколение за поколением наблюдала, думала, да людей любила. Вот и вся мудрость. Обещал вылечить — вылечу». Больная наведалась на другой день, получила лекарство, а через две недели снова в потемках пришла к Петру. Был дома и Сафрон. Женщина без стука открыла дверь и с громким плачем опять повалилась в ноги Петру, срывая варежки и протягивая к нему руки с розоватой, свежей, очистившейся кожей. Потом, когда она успокоилась, стала рассказывать, обращаясь почему-то больше к Сафрону, чем к Петру, как она мазала руки, как первый и второй день стало хуже, а на третий полегчало. Барыня согласилась недельку подождать, не отправлять ее в Михайловское. Барыне не хотелось разлучать детей с няней, не хотелось и самой расставаться с ней. «Мне-то нечем заплатить тебе, сынок. Вот разве крестик этот возьми? Мужнин был». Протянула она серебряный крестик на медной цепочке. «Не надо. Я и так рад, что помог тебе», — отказался Петр. «Ну и ладно», — поспешно согласилась женщина. «Память же у меня одна от мужика осталась». И она торопливо спрятала крестик в карман. «А вот барыня, вроде бы и не скупая, а деньгами тебя не одарила. Барышня Александре Николаевне сказала, чтобы нашла она в кабинете Александра Сергеевича книгу и передала тебе». Из-за пазухи шубейки она вытащила завернутую в бумагу книгу. Петр трясущимися руками развернул посылку. «Учебник медицины», — прочитал он. «Боже мой! Двойное счастье! Послала она! В такие минуты вспомнила о нем! И такую книгу!» Он забыл о женщине, забыл о Сафроне, подошел к столу, на котором стояла в подсвечнике свеча, и стал перелистывать подарок. Вот и не надо было вырывать рисунок из книги доктора, не надо было копировать его месяцами. Это самое анатомическое изображение человека здесь было, да и каждый внутренний орган на отдельной странице. «Какое счастье! Не в силах сдержать радость», — сказал он. «Какое неожиданное счастье!» Он повернулся к женщине. «Скажи, барыне, большое спасибо!» Он помолчал и добавил. «Скажи, что век ее не забуду, кланяюсь ей в ноги и молю Бога, чтобы легче ей было пережить свое несчастье. А ты сама меня отблагодари тем, что всегда будь родива к барыне и ее сироткам». Женщина мелко-мелко закрестилась. «Вот тебе крест, святой сынок, все сделаю. Ночи спать не стану. Блюсти буду и деток, и барыню». Когда она ушла, Сафрон долго и шумно удивлялся мастерству Петра. Так хотелось ему бежать к народу, рассказать эту новость. А потом вдруг остановился среди комнаты и сказал. «Однако не пойму я, что ты печешься о пушкинской барыне? Вроде на барни ласково смотришь. Да и барыня Пушкина грех-то какой на душу взяла. Через нее муж помер. А ты... всегда будь родива к барыне». Петр не стал оправдываться. Молча махнул рукой, закрыл дверь и снова взялся за книгу. Много месяцев, все свободные часы, занимался Петр изучением учебника. За это время много прошумело событий. Уехала в полотняный завод Наталья Николаевна с Александрой Николаевной и тетушкой Загряжской. Дантеса судили, разжаловали в солдаты и выслали из России. Екатерина Николаевна некоторое время жила еще в Петербурге, а потом уехала к мужу. Перед отъездом она приезжала проститься с сестрами. Ни мать, ни братья не приехали проводить Екатерину Николаевну. Было ясно, что семья от нее отвернулась. Прибегала к Петру и деду Сафрону прощаться и Анфиса. В слезах обнимала земляков, прощаясь с ними, прощалась с Ильинским, с родиной. Белую кобылицу граф Строганов подарил к свадьбе Екатерине Николаевне, но ее пока что хозяйка с собой не взяла. Видимо, было не до этого. Вскоре третий и последний раз вызвал барин Петра к себе. В этот раз Петр шел спокойно. Графиня Софья Владимировна пообещала отправить его работать на Белимбаевский завод. Это все же на родину. Строганов и какой-то лысый мужчина средних лет стояли в кабинете, когда вошел Петр. Незнакомец сразу же, как только появился Петр, стал разглядывать юношу с головы до ног. Петр поклонился и остановился у дверей. На душе, как всегда при подобных встречах, стало нехорошо. «Петр, подойди ближе», — сказал Строганов. «С тобой желает поговорить доктор Пушкиных». Он назвал его имя, но Петр от волнения не расслышал. Сделав несколько шагов, остановился перед доктором. «Каким лекарством ты, Петр, вылечил няню детей Натальи Николаевны от экземы?» «Если желаешь сохранить в тайне, не отвечай, но это очень любопытно. Я, профессор, не мог этого сделать. Не умею. И никто из медиков нашего времени не умеет. Пока что для нас, специалистов, это загадка. Мне говорили, что ты вправляешь вывихи, сводишь бородавки, но это не так удивительно. А вот экзема...» «Травой, господин доктор». «За паром разных трав. Их 15. Мне неизвестно, как они называются в ученых книгах. Я знаю названия народные, нигде не записанные, как слышал их от отца, как называл дед. Вас еще могло бы удивить, что у детей я излечиваю подучую, тоже травой». Доктор с изумлением поднял брови. В это время слуга принес на подносе письмо. Строганов прочел и заспешил куда-то. «Располагайтесь, как дома, а я на время удалюсь. Дела». Хозяин вышел, и первое, что сделал доктор, указал Петру на кресло напротив. «Спасибо», — сказал Петр краснее. «Я привык стоять». Доктор почувствовал ударение на слове «привык». «Садись, Петр. Мне неудобно так разговаривать с тобою». Петр сел. Первый раз в жизни он сел в кресло в барском доме. Сел и подумал. Если сейчас войдет барин, как унизительно будет вскочить с этого кресла. Но через минуту он уже не помнил ни о барине, ни о кресле. Он был увлечен интересной беседой с доктором. Он забросал его вопросами, рассказывал о своих предках из поколения в поколение, занимавшихся врачеванием. «Я так думаю», — увлеченно говорил Петр, — «что дело не только в лекарстве, дело в вере в это лекарство, в лекаря. А если это так, то человек сам над собой большие чудеса делать может. Я по своим наблюдениям знаю, что это так. Я не раз сам словом вылечивал, без всяких лекарств. Заставлю словом поверить, и болезнь отступает». Эти слова Петра Яковлевича я доподлинно взяла из дневника. Он понял тогда, что собеседника не убеждают его мысли. Тот верил только в силу лекарства. Знал бы Петр, что через полтора века его вера в силу слова, в самовнушение станет девизом значительной части медицины мира. Я вспоминала слова Петра Яковлевича, когда под Москвой в клиническом санатории под руководством доктора Юлиана Пантелеймоновича Померанцева приступила к занятиям аутогенной тренировкой, расслаблению мышц и самовнушению. Я оказалась ученицей способной, отлично расслаблялась и со временем научилась в какой-то мере управлять своим настроением и даже снимать некоторую боль, так как страдает тяжелым недугом, который может снять только операция. Но операция почти невозможна при моей тяжелой форме лекарственной аллергии, и я лечусь без всяких лекарств, только иглотерапией и аутогенной тренировкой, то есть тем самым словом, в которое так верил мой прадед. Думаю, что в будущем этот метод лечения, который сейчас еще скептически встречают и многие врачи, и многие пациенты, вытеснит лекарства, излечивающие одно заболевание и зачастую приносящие вред другому органу. Мой прадед уже в более пожилом возрасте пишет в своем дневнике о том, что доктор должен знать весь организм человека, и что он решительно считает неверным, когда врач начинает специализироваться только по сердцу или легким. Не дай бог, если доктор в совершенстве будет знать только один орган, сколько же лекарств, пагубных для другого органа, будет им прописано больному.